чтобы составить конкуренцию дочери владыки никто не сумел. Просто так передать подобный трофей он никак не мог, иначе даже поддерживающие его аристократы могут изменить свое мнение. А вот завоевать его в борьбе – совсем другое дело. И он сделал все, чтобы пятерка самых лучших стрелков этого мира не узнали о соревнованиях, либо не успели, либо не смогли прибыть. К его радости трое вообще отсутствовали в этом мире, а двух других он подрядил на работу через третьи руки. В первом же поединке наживки выбрали лучшего стрелка из эльфов, после принцессы. Но этот альдернец сумел удивить, выиграв у него. Сейчас, в последнем отборочном состязании, ему подсунули снежную эльфийку. «Отец, ты думаешь, он ей проиграет?» — задала вопрос сидящая здесь же дочь. На самом деле он рассчитывал на другое. По словам Элин, тот был расположен к ней, а молодость — это такая штука, что из-за влюбленности, а он надеялся, что это так, можно совершить любые нелогичные поступки. Он наблюдал за их соперничеством и вынужден был признать, что дочь ошиблась в оценке его отношения к снежной ушастой. Остается только в финальном поединке надеяться на стихийных магов, что они сумеют правильно создать помехи. «Отец, смотри, герцог снова дал ему свой лук», — воскликнула девушка, на что тот слегка поморщился, выдавая тем самым свое отношение к этому моменту. Император не мог разглядеть все тонкости, но возглас дочери показал, что его надежды не оправдались. «Потрясающе! Это что-то невероятное! Он же на лету сбивал стрелы эльфийки!» Юдоран Тиарзанар поднялся и с угрюмым видом направился к призу, который должен вручить лично. В данный момент он как никогда был зол на этого молодого человека, сорвавшего такую великолепную комбинацию по привлечению эльфов великого мира им на помощь. Поднявшись к дочери, он хотел сказать ей, что пора уходить, как выражение ее лица заставило посмотреть туда же, куда глядела она. Он успел заметить, как гордая снежная эльфийка встала на колено и вроде бы что-то произнесла, затем взяла в руки некогда принадлежащий ее народу лук. «Не может быть», — в изумлении пробормотал он. «Пятая вселенная минус, мир Джердика, столица Арена». Удивительно, но когда девушка взяла в руки этот лук, он налился синевой, став непрозрачным. Я так удивился, что начал всматриваться в него. Не знаю, что там хотел увидеть, но продолжал это делать, наверное, не менее минуты. И только спустя это время сообразил, что эльфийка так и продолжает стоять на одном колене, глядя на меня. Требовательно как-то смотрела, но я не бум-бум в этих аристократических заморочках. Повернулся к девушкам, чтобы узнать, что это произошло с нашей снежной королевой. Но выражение их лиц заставило меня усомниться в том, что они знают, но я все-таки задал вопрос, что это с ней. И Флисса, и Литанна синхронно отрицательно показали головами. Я снова посмотрел на эльфийку и хотел задать ей вопрос, как услышал голос мужчины, подарившего временно мне лук для соревнований. Насколько мне известны ритуалы снежных эльфов, то она сейчас предложила тебе стать рабыней, сказал он. Или женой, или другом, добавил он задумчиво. Точно не могу знать, ведь они очень скрытные. Чего? Протянул я. Она же еще мелкая, да и не нуж. Постой, перебил он меня и, наклонившись к уху, прошептал. Для всех аристократов очень важны все ритуалы и правила, а, насколько я знаю историю и быт этого народа, для них еще важнее. Вполне может статься, что твой отказ приведет к смерти девушки. И скорее всего это будет самоубийство, хотя точно сказать не могу. А возможно, она вызовет тебя на дуэль. А как узнать точно, что она хочет? Спросить можно? Также шепотом, чтобы больше никто не услышал, спросил я. На это могу сказать точно, нанесешь большое оскорбление тем, что не знаешь их ритуалов. Вот такие они странные, сами скрытные, но все как бы должны знать их жизнь. Блин, и что делать? Нет, девушка красивая, хотя на девушку-то еще не тянет. Но зачем она мне? У меня дриада есть, которую я никогда не забуду, даже если мы не сможем быть вместе. Кстати, ревнивая очень, знать бы точно последствия моего отказа, но я не смогу жить спокойно, если из-за меня девушка, следуя дурацким традициям, что-то с собой сделает. С другой стороны, мне и себя жаль, если вызовет на дуэль. Не зря же вон меч таскает с собой и вчера, и сегодня. Я ведь только-только начал обучаться фехтованию. Что там она говорила? Мысли, сердце, жизнь, и что ей отвечать? Как там писалось в подобных случаях в земной фантастике? Как бы ответить, чтобы не обидеть, и главное, чтобы хоть немного напоминало правильный ответ. Может быть, ответить аналогично, точно, хуже не будет. Мои мысли, мое сердце, моя жизнь отныне принадлежат тебе. И я замолчал, так как до сих пор не знал ее имени. Авайлин Ильенталь, тихо подсказала снежная эльфийка, зло зыркнув на меня своими льдинками глаз, а я услышал, как охнули и ахнули несколько людей, в том числе демонесса с мужчиной. «Мои мысли, мое сердце, моя жизнь отныне принадлежат тебе, Авайлин Ильенталь», — повторил я фразу. «Мой господин может в любой момент посетить свой дом в Роуэйне», — сказала девушка. «Вот теперь я могу точно сказать, что ты, как говорит мой сын, попал», — услышал я насмешливый голос мужчины. «Ты только что согласился на брак. Чего? Да зачем?» И я прикусил язык. «Блин, вот зачем мне эти аристократы со своими идиотскими правилами?» Но, взглянув на девушку, понимаешь, что для нее этот шаг очень и очень серьезный. Хотя она поднялась на ноги, но смотрит на меня, словно чего-то опять ждет. «Что ей надо-то?» Спас меня какой-то мужчина, незаметно появившийся рядом. «Молодой человек, прошу пройти со мной», — обратился он ко мне. «А вы простите, кто?» Я даже не поверил своим ушам. Голос знакомый, но в нем появились такие стальные нотки, что сразу понимаешь, что обладатель его привык отдавать приказы. Я с изумлением посмотрел на мужчину. Лицо знакомое и незнакомое одновременно. На турнире это был эдакий старший брат из дворян, но сейчас аристократ до мозга костей. Вот только лицо жесткое, в глазах сталь, взгляд, казалось, пронизывает мужчину. «Имперская служба безопасности», — представился тот и показал какой-то знак, который мигнул желтым светом. «Герцог Радор Тифарилан», — он тоже показал какой-то знак, вероятно, герцогский, и добавил: «С ним пойдут мои люди, чтобы избежать разных неправомочных действий. Вы знаете, что не имеете на то права», — отрезал безопасник. «Алексей, согласен ли ты принять мое покровительство?» — задал мне вопрос мужчина. «Госпожа Литанна Гардаург», — он поклонился демонессе, — «госпожа Авайлин Ильенталь, поклон снежной эльфийке. Согласны ли вы засвидетельствовать мои полномочия в случае положительного ответа Алексея?» «Согласна», — хором ответили обе, даже бросили взгляд друг на дружку. А я успел заметить проскочившую в глазах агента злость. Этот факт и сподвигнул меня согласиться на предложение герцога. Тем более, что служба безопасности — это по большому счету ручной пес императора, который решил втравить меня в свои игры. «Я согласен», — поклонился герцогу. «Нужны ли какие-то еще действия?» «Только твой жетон студента академии», — улыбнувшись не столько мне, сколько безопаснику, ответил он. Дальнейшее оказалось очень просто. Герцог, держа свой, даже не жетон, а герцогский знак, что ли, повторил свое предложение. Я, также держа рукой свой жетон ученика, повторил согласие. А обе девушки таким же образом засвидетельствовали нашу, если так можно выразиться, сделку. Оказывается, эти жетоны студентов — очень сложные артефакты и служат не только для зачетов и оценок в академии. Пока мы это делали, рядом с нами появились трое воинов. «Дирик», — представил он того, что стоял ближе всех, — «начальник моей собственной службы безопасности. Он пойдет с тобой, молодой человек». «В другой раз», — ответил безопасник и ушел, растворившись в собравшейся рядом с нами толпе. «Молодой человек, мне бы хотелось поговорить с тобой», — обратился ко мне герцог. «В целом, я понимал его, хочется расспросить меня о моем происхождении. Да и понравился он мне отсутствием высокомерия. Даже когда он говорил со службистом, ее не было, несмотря на сталь в голосе». Я повернулся к Флиссе, наклонился к ее ушку и тихо сказал: «Иди к себе и будь осторожна». Не понравился мне взгляд этого из службы безопасности. «Как смогу, зайду к вам. Литанна, пока», — повернулся я к демонессе. «Ты возьмешь меня с собой?» — спросила Авайлин. «А глаза так и сверкают, как бы говоря, только попробуй взять. Какая-то ненормальная стала после того, как я подарил ей лук. Да и чуть ранее немного изменила к мне отношение, словно поверила в мое аристократическое происхождение. Сейчас уже жалела об этой своей минутной слабости, но что сделано, то сделано. Теперь придется снова думать о том, как и где добыть деньги. Возможно, герцог подскажет. Я думаю, что вы найдете лучшее применение своему свободному времени», — я поклонился девушке. Сверкнув напоследок ледяным огнем своих глаз, она развернулась и направилась по своим делам. Краем глаза я заметил, как герцог показал глазами Дереку на девушку. Тот, в свою очередь, тихо отдал приказ одному своему подчиненному, который растворился в толпе. Мы же направились куда-то в сторону центра города. Меня мучил один вопрос, почему все ахнули, когда девушка назвалась. Его я и задал своему спутнику. «Страна снежных эльфов называется Ильенталь по роду правящей династии», усмехнувшись, ответил мужчина, а я даже присвистнул от подобного для меня откровения. Но на протяжении всего времени после войны считалось, что род королей прерван. Уничтожили тогда, а ты заставил ее произнести свое настоящее имя и связано это, вероятно, с ее клятвой и твоим ответом. Хотя реакция Лука на ее прикосновение, может быть, тоже связана с ее родом. Ведь училась девушка под другим именем. Да я не знал, как быть, что ответить, поэтому подумал, что аналогичные слова не должны вызвать отрицательную реакцию, расстроенно пробормотал я.